Т. Ты хочешь сказать, что он их, Хари, опаздывает? Пробормотал Ишикава Юки своему фиолетово-волосому однокласснику. Ага, кивнул парень, осматривая группу учеников, собравшихся перед школой и ожидавших автобус. И Миямуру я что-то не вижу, вторил ей Исикава. Как думаешь, они вместе? Чичева, заикаясь, воскликнул он и уставился на свою одноклассницу. Ну знаешь, они вроде как общаются. Девушка вспомнила тот момент в классе, когда Хари обняла Миямуру. Ну или как ей тогда показалось. Исикава предпочел промолчать. Он все еще не до конца оправился после отказа Хари, и мысли о том, что она сейчас могла быть с Миямурой, были для него не самыми приятными. Простояв так в молчании несколько минут, они услышали подъезжающий автобус и звук спускаемого воздуха тормозов, полностью вывел Тору из своих мыслей. «Ученики, заходим в автобус по одному, не толпимся в проходе, а сразу занимаем свободные места. В автобусе не галдим, не включаем музыку. Если переговариваемся, то делаем это шепотом. Это всем понятно?» Раздался строгий голос учительницы японского языка Айка Курасавы, одной из учителей, ответственных за школьное мероприятие. Ну, а второй: «Айка, зачем ты так строго? Может, ты им еще дышать одним легким разрешишь?» Улыбнулся красноволосый учитель английского. «Это называется дисциплина. Тебе вряд ли известно это слово», — нахмурилась женщина, заставляя Исуду просто хмыкнуть и отвернуться от нее к ученикам. «Можете разговаривать, но музыку я все же попрошу не включать. Это ясно? Хорошо, тогда проходим по одному. И хочу напомнить, что рядом со мной есть одно свободное место. Всех желающих, желательно де». «Ай, за что?» – воскликнул тот, почувствовав удар по затылку, и посмотрел на свою коллегу, сложившую руки на груди. «Ладно, ладно, я понял. Заходите и рассаживайтесь по двое, нам нужно вас посчитать», – пробормотал Исуда, отходя в сторону и пропуская учеников в автобус. Как раз перед тем, как зайти одними из последних, перед учителями остановились Тору и Юки. «Курасава-сенси, Хари и Миямура еще не пришли», — сообщили они женщине, которая тут же нахмурилась. «Два лучших ученика класса и не пришли, а все в порядке. Кажется, одна из них уже здесь», — указал Исуда за спину учеников на их спешащую со всех ног одноклассницу. «Курасава-сенси, простите меня», — начала была запыхавшаяся девушка, но была быстро прервана. «Все в порядке, ты успела, но в следующий раз не опаздывай», — кивнула учительница. «Ты чего опаздываешь?» — спросила подругу Юки, когда они вместе уселись. «Проспала. А где Миямура?» — спросила Хари, осматривая автобус и нигде не видя своего черноволосого одноклассника. «Не знаю, еще не пришел. Мы с Тору думали, вы вместе». «Нет», — покачала головой девушка, доставая телефон и открывая переписку с Миямурой. «Ты где? Мы уже все сели в автобус, тебя одного нет», — напечатала она. «Не мог же он просто не прийти, он так ждал эту поездку», — обеспокоенно подумала Хари, но ответа не было, лишь надпись о том, что он был в последний раз вчера поздно ночью и пока не заходил. «А это не Миямура идет?» — послышался голос какой-то одноклассницы спереди. Подняв взгляд, Хари увидела, что там и вправду шел он, обычной прогулочной походкой, а он не торопится. Нахмурилась Кёка, наблюдая, как спокойно тот подходит к хмурым учителям и что-то говорит им, перед тем, как спокойно зайти в автобус и, пройдя мимо удивленных его опозданием одноклассников, уселся прямо позади Хари и Ишиковы, на свободное место рядом с Тору. «Ты чего опаздываешь? Мы чуть без тебя не уехали», — прошипел Исикава черноволосому однокласснику с повязкой на глазах. «Проспал», — просто ответил Миямура, откинувшись на сиденье и достав телефон. «Кто же знал, что в последнюю ночь перед поездкой Ханаби решит загонять его настолько, что ему будет лень даже говорить. А как же болела спина?» Слушая краем уха их разговор, Хари не могла не нахмуриться. «Опять работал допоздна?» — подумала она, чуть отклонив голову в их сторону, чтобы лучше слышать дальнейший разговор парней. Но дальше ничего не последовало. Собираясь уже отвернуть голову, Хари на секунду замерла. Как раз в этот момент она почувствовала теплое дыхание на своем ушке и тихий ответ сзади. Прошептал Миямура, заставляя Хари своими неожиданными действиями подскочить и покраснеть от такой близости. «Хари, ты чего прыгаешь?» — воскликнула Юки, немного испугавшись подруги. «Ничего», — пробормотала Кёка и, открыв переписку, увидела, что Миямура прочитал ее сообщение. «Ну что ж, вижу, все наконец в сборе». В автобус вошли учителя, и дверь за ними закрылась. «Как вы все уже знаете, мы едем в Киото, где пробуем 3 дня в отеле. За это время мы должны пару раз посетить храм чистой воды Киёмидзу. И пусть вы еще несколько раз должны будете получить все эти инструкции. Для особо одаренных меня попросили провести их и сейчас. Ясуда очень красноречиво на пару со своей коллегой оглядели несколько учеников, намекая тем, что это все они говорят именно для них. И пусть даже Миямура и опоздал, сейчас он не удостоился такого взгляда. Поэтому просто откинулся на своем сиденье, достав наушники и провалился в глубокий сон. Стараясь хоть немного выспаться после очень интересного способа сестры попрощаться с ним. Прим, вот и глава, а я спать. Глава 32. Прибытие и мудрость. Школьный автобус уверенно двигался вперед, пейзажи за окном быстро сменяли друг друга. Путь продолжался уже на протяжении 5 часов, и скоро они должны были достигнуть места назначения. Проснувшись несколько часов назад и поняв, что ему уже не хочется спать, Миямура, достав телефон, стал листать новости Кореи с английским переводом. К счастью, больше новостей от Джинву или любых событий, связанных с ним, пока не появлялось. Вполне возможно, он все еще находится в больнице и уже качается, в отличие от самого Изуми. Ничего, уже через 2 дня откроется новое подземелье, и я снова стану сильнее. Успокаивал себя Изуми, пусть и понимал, что на самом деле его прокачка продвигается неимоверно медленно. Серьезно, за все это время он поднялся всего до 16 уровня и своими силами смог немного поднять один единственный стат. Да, может, сам факт постепенного наращивания силы и был невероятен для всех охотников этого мира, но для него, пользователя системы, это все еще было медленно. Особенно когда он знал, с какой скоростью развивался сюжет, поднятие уровня в одиночку и с какой скоростью поднимал уровни главный герой этого мира. Если бы только был альтернативный системным подземельем способ стать сильнее, не раскрывая себя раньше времени. Ведь, вспоминая то, какой была показана Япония в оригинальной ранобэ, в общем и целом ассоциация не вызывала у Изуми никакого доверия. После своих планов по захвату Кореи, так, что лучшим решением было не отсвечивать, до поры до времени, а то кто знает, что может произойти, и какой еще гениальный план крысам наверху взбредет в голову по отношению члена семьи двух популярных охотниц, который внезапно из спири пробудился S-рангом спустя несколько месяцев, как стал охотником. Ха, вздохнул Миямура, убрав телефон и откинувшись на сиденье. Чего вздыхаешь как старик, обратил на Изуми внимание его сосед. Просто задумался, забей, отмахнулся Миямура. Ладно, пожал плечами Исикава и отвернулся к окну. О, похоже, уже подъезжаем. Через несколько минут молчания сообщил Тору, заставляя Миямуру тоже повернуться к окну. Ага, уже бывал в Киото? Да, пару раз приезжал к родственникам. Просто ответил одноклассник и замолчал. В последние дни их отношения принимают какой-то странный оборот, как заметил Миямура. Иногда они могли спокойно разговаривать друг с другом как старые друзья, а иногда просто перекидывались парой фраз и замолкали. Конечно, в самом начале его дружбы с Хари, Миямура тоже чувствовал некоторую неловкость между ними, от которой сейчас уже не осталось и следа. Но в случае с Исикавой, Миямура даже знал причину такого поведения своего одноклассника. Эта причина сидела прямо перед ним и о чем-то болтала с Ешиковой. Спустя несколько минут размышлений Миямура заметил, что автобус начал притормаживать и вскоре встал на парковку перед отелем, возвышающимся над ними на целых 10 этажей. Отель был расположен практически прямо у основания горы, на которой стоял храм, конечная точка назначения этой школьной поездки. Хлоп-хлоп, раздались хлопки, привлекающие внимание всех к Ясуде. «Вот мы и прибыли», — сообщил учитель, когда удостоверился, что все ученики уже отлипли от окон и внимательно его слушают. «Сейчас заселяемся в отель, после у вас будет целый день, чтобы немного обжиться, сходить на горячий источник и все остальное. Завтра с утра, в 10 часов мы выдвигаемся в храм, а пока выходим и выстраиваемся в колонну по 2 человека. Вперед!» С улыбкой махнул он рукой и вышел за коллегой из автобуса. «Миямура, ты не собираешься выходить?» — поинтересовался Исикава, когда, встав, понял, что его сосед даже не пошевелился. «Если не хочешь быть затоптанным, то лучше немного подожди», — сказал Изуми, указав на толкучку, образовавшуюся в проходе между сиденьями. Это заметила и Хари, поэтому тоже остановила свою энергичную подругу. Выйдя за всеми из автобуса и пройдя регистрацию, класс, наконец, получил возможность заселиться по номерам. «О, Миямура, мы в одном номере», — подошел к нему Исикава, смотря на номер ключ-карты, который тот получил на ресепшене. Да, но насколько я понял, должен быть третий. Знаешь, кто это? Имра из 3-2 класса. Тот парень с зелеными волосами, пробормотал Изуми, вспомнив зеленоволосого, которого за ними несколько дней назад отправил учитель физры, когда они опаздывали. Да, он. Только я его что-то не вижу. Я тоже. Может, уже ушел в номер? Спросил Изуми, задумчиво смотря в потолок. Он и вправду уже ушел. Подумал Миямура по себя и вернул взгляд на одноклассника, который странно на него смотрел. Что? Приподнял он бровь, и пусть Исикава этого и не увидел, но все равно как-то неловко вздрогнул и отвел глаза с его повязки. Ничего. Но зная Юру, это вполне в его духе. Только ключ, то у нас. Указал он на пластиковую карточку в руках Изуми. Наверное, сейчас сидит под дверью и ждет нас, бедненький. Покачал головой Миямура. Эф-эф. Сдержал смешок Исикава, представляя эту картину. Ладно, тогда пошли. Может, встретим его по дороге. Ага. Кивнул Изуми и пошел вслед за одноклассником, перед этим случайно заметив взгляд карих глаз, направленных прямо на него. Чего это она? Подумал Изуми, когда заметил, что Хари слишком уж изучающе смотрит на него. Улыбнувшись и приветственно махнув ей рукой, Миямура отвернулся и поравнялся рядом с Тору, который уже дошел до лифта. Хари, а, да, прости, ты что-то сказала? Помотала головой Кёка и, отвернувшись от Миямуры, посмотрела на свою подругу. Хари, что с тобой? Ты весь день в облаках витаешь. Все в порядке, просто задумалась. Улыбнулась она и отвернулась от Юки. Она ведь на него смотрела, подумала девушка, посмотрев в спину их черноволосого одноклассника, и опустила взгляд вниз, из-за чего ее лицо скрыли светлые волосы. Юки, ты в порядке? Обеспокоенно спросила Хари, заметив странное поведение подруги, и положила руку на ее плечо. Да, все хорошо. Интересно, что у нас сегодня на обед? Встрепенулась Ишикова. Миямура, да ты предсказатель. Пробормотал Исикава, пораженный догадкой одноклассника. Исикава, Миямура, где вы были? Я уже вас обыскался. Крича на весь этаж, побежал к ним Миямура и, почти моментально оказавшись перед ними, схватил Тору за плечи. Внизу искали тебя, ответил Изуми, пока тот чуть ли не плача пытался обнять сопротивляющегося Исикаву. А я искал вас. Я думал, вы уже ушли. То есть ты не смог найти нас и приперся сюда, вперед нас, без ключа? Хмыкнул Миямура, проходя мимо обнимающейся парочки. Ладно, Исикава, оставляю его на тебя. Да отпусти ты меня. Наконец не выдержал Тору. Ха, выдохнул Миямура, плюхнувшись на кровать возле стены. До храма еще так далеко, но даже здесь такая высокая концентрация природной энергии. Восхитился Изуми, смотря через повязку на множество огоньков, окутывающих все вокруг. Даже не могу представить, сколько ее наверху. От одной только этой мысли на губах Изуми заиграла предвкушающая улыбка. Интересно, а если я все же попробую поглотить ее на нынешнем уровне сил, то стану ли я камнем? Юка, как думаешь? Мысленно обратился к ней Миямура, стараясь не обращать внимания на перепалку своих соседей по комнате. Не знаю, могу предположить, что благодаря глазам, частично ты способен контролировать процесс поглощения и сейчас, а возможно и использовать несколько техник синдзюцу. Только надеюсь, ты не будешь сразу же пытаться воссоздать режим мудреца. С тем объем. Да, да, я помню, что мой объем чакры еще слишком мал для этого, спасибо. Перебил ее предостережение Изуми. Интересно, а если? Задумался он. Что, опять тебе в голову взбрело? Знаешь, а если я, допустим, использую все свои 8 очков характеристик для прокачки мудрости, потом прокачаюсь до 20 уровня, получу еще 5 дополнительных очков и их тоже вкину туда же, то получится ли у меня использовать режим мудреца? Знаешь, вполне возможно, но тогда у тебя сильно просядет контроль, ведь интеллект и мудрость будут практически равны по уровню. Если ты и сможешь использовать режим мудреца, то в лучшем случае всего несколько секунд, из-за того, что будешь терять слишком много чакры, пояснила Юка, заставляя Миямуру вновь впасть в размышления. Получается, что контроль так же важен, как и количество, подтвердил для себя Изуми. Конечно, ты ведь, наверное, уже заметил, что когда ты снимаешь повязку, у тебя стало уходить меньше чакры из глаз, верно? Ну да, когда в прошлый раз я использовал техники глаз, то отдача была не такой сильной, потому что увеличение уровня интеллекта также улучшает твое понимание чакры, и ты сам неосознанно ищешь лучшие пути использования своей силы. Получается, именно поэтому этот стат и называется интеллектом, Потому, что в какой-то степени я и правда становлюсь умнее. В какой-то степени. Подтвердила система, из-за чего Изумий улыбнулся. Знаешь, думая об этом, а мудрость, как люди становятся мудрее, ответом будет со временем, падая и поднимаясь, теряя и обретая, и еще куча примеров. Подводя итог, накапливая жизненный опыт, мы все становимся мудрее. Правильно, а если это можно применить и к прокачке стата, мне нравится, куда идут твои мысли, но я не совсем понимаю. Ну смотри, я прокачиваю интеллект путем создания техник, то есть я изучаю различные пути использования своей энергии, из-за чего и вправду прокачиваю свой разум. Именно так. Тогда если это применить и к мудрости, не теряя, нельзя получить какой-то опыт. А что если от осознания нового пути становления сильнее? Глаза Изуми зажглись таким энтузиазмом, что он даже запнулся в собственных мыслях. Спустя несколько секунд, он все же смог успокоиться и продолжил объяснение, терпеливо ожидающей Юки. Что если, теряя чакру, я буду обретать опыт? Учитывая твою теорию символизма в обычных названиях характеристик, даже это, мягко говоря, звучит странно. Но знаешь, как бы то ни было, по идее это может сработать, задумчиво произнесла система. Чакра – это объединение физической и духовной энергии, она протекает по собственным каналам, схожим с кровеносной системой. Начала рассуждать Юка, но была перебита Изуми, который договорил мысль за нее. Из этого можно сделать вывод, что чакра-каналы – это такой же орган моего тела, как и сердце, легкие, мышцы и все остальное. А значит, путем тренировок и его можно улучшить. То есть, постоянно выпуская чакру, я смогу накапливать ее, постепенно расширяя каналы и с каждым разом накапливая все больше чакры, становясь мудрее. Именно, улыбнулся про себя Изуми, но уже в следующую секунду немного нахмурился. Хотя, знаешь, эта теория разбивается вдребезги из-за того, что несмотря на то, сколько чакры я выпустил в подземелье и сколько техник использовал таким способом, я не прокачал мудрости на единичку. Хэймэм, задумчиво протянула Юка. Я думаю, этому есть объяснение. И какое? Навострил уши Миэмура, даже несмотря на то, что весь диалог проходил в его голове. Восстановление статуса и зелья. Просто ответила она и, не дав Изуми вход слова вставить, продолжила. Как ты уже заметил, с каждым поднятым уровнем твоя выносливость каждый раз восстанавливалась. Ты не чувствовал усталость, потому что твои мышцы после поднятия уровня возвращались в прежнее состояние, как и чакра возвращалась к прежнему состоянию из-за принятых зелий. Хочешь сказать, что выпивая зелье, я сам ограничивал собственную прокачку? Именно, подтвердила она. Ясно, только и мог подумать сокрушенный Миэмура. Ну, а что еще мог сказать человек, самолично ограничивший свое возможное увеличение силы? В таком случае в магазине есть какой-нибудь навык или способность, которая позволила бы мне быстрее восполнять чакру, без зелий, хм, чего-то такого, что увеличило бы это, нет. Максимально приближенное к этому — это улучшенный геном Джуга, позволяющий тебе быстрее накапливать природную энергию, но при этом постепенно сводящий с ума. Ну и стандартная регенерация, с возможностью эволюции. Мда, не густо, закрыв глаза, подумал парень. Хотя погоди, внезапно пробормотала Юка, из-за чего Изуми на секунду воспрял духом. Есть одна способность, подходящая под то, что нам нужно. Называется отдых. Во время сна увеличивает восстановление выносливости и чакры. То, что нужно. Сколько стоит? 25 тысяч. Ха, естественно, сейчас мне не хватает. Со вздохом подумал парень. Хотя и понимал, что скорее всего уже после следующего подземелья сможет купить его, и вновь накопление на новый меч приходится отложить. Если все так и дальше пойдет, то вряд ли он на него вообще сможет накопить, учитывая, с какой скоростью улетали монеты. Надеюсь, эта способность стоит того, подумал Миэмура и, открыв глаза, тут же перевел взгляд в бок, смотря на соседа по номеру, который подкрадывался к нему. Подождав, когда он подойдет к нему поближе, Изуми стал ждать его дальнейших действий и увидел, как он протягивает к нему руку. «Чего подкрадываешься?» Не став дожидаться, когда Юра прикоснется к нему, сказал Миэмура. «А-а, так ты не спал?» Удивленно воскликнул он и отпрянул назад. «Нет, чего хотел?» «Надеюсь, ничего странного?» Прищурился Изуми, поднимаясь с кровати. «Эн, нет, конечно нет. Шу, хватит мямлить!» Пришел к нему на помощь Тору. «Миэмура, мы хотели сходить на горячий источник. Ты с нами?» «Прим, не хочу каждый раз ныть, какой я бедный и уставший, поэтому не теряйте, если глава не вышла через два дня, это просто значит, что я работал, заебался и выпущу главу на следующий день. Ну и по традиции выражаю благодарность за то, что вы все еще со мной. Глава 33. Любопытство сгубит кошку. Услышав приглашение Исикавы, Миямура перевел задумчивый взгляд на него. «Два парня приглашают меня сходить на горячие источники», — скривившись, пробормотал Изуми. «Ты о чем думаешь? Я не имел в виду ничего такого», — вздрогнул Тору, услышав, с каким отвращением сказал это одноклассник. «Пф, да шучу я. Пошли», — ухмыльнулся Миямура, снимая пиджак и складывая его на кровати. «Ну и шуточки у тебя», — пробормотал Исикава, пока Юра слушал их разговор и моргая, пытался понять, о чем они говорят. «А вы, похоже, неплохо ладите. Вы друзья?» — выдал он вопрос, из-за которого фиолетово-волосый парень удивленно посмотрел на него, а после встретился взглядом с повязкой Миямуры, который вроде тоже смотрел на него. «Можно ли считать нас друзьями?» — подумал Изуми, молча отведя взгляд от Исикавы. За эти 3 дня, что прошли после отказа Хари, они успели немного узнать друг друга. Общаясь с Миямурой, Тору понял, что все эти слухи о нем были не более чем вымыслом, из-за чего стал намного лучше к нему относиться, часто подходил поговорить или звал на обед. Сам же Миямура никак не относился к нему раньше. Тогда Исикава был для него обычным одноклассником, теперь же он стал для Миямуры человеком, с которым можно было поговорить о чем угодно и неплохо провести время. Так можно ли после этого называть Исикаву другом? Изуми не знал ответа на этот вопрос. «Ладно, пошли», — сказал Тору, тоже отвернувшись от одноклассника, решив никак не комментировать вопросы Юры, который, наклонив голову, наблюдал за их странной реакцией. «Ага», — кивнул Изуми, выходя вслед за Исикавой. «Эй, вы меня забыли». Заперев номер, они втроем молча пошли на горячие источники. Несколько раз их зеленоволосый сосед пытался разговорить парней, но не смог добиться успеха и теперь просто шел рядом, иногда комментируя что-нибудь интересное, точнее то, что он считал интересным. И это понемногу начало раздражать Миямуру. Серьезно, пока они даже не дошли до лифта, но он уже успел несколько раз восхититься внутренним убранством коридоров отеля и тем, насколько симпатичные здесь работницы. С последним Изуми был, конечно, согласен, но болтовня Юры немного подбешивала. И когда Миямура уже собирался вежливо предложить ему заткнуться, дверь перед ними открылась, и оттуда вышла его светловолосая одноклассница, на пару с его подругой. «Миямура и Исикава?» — удивилась Юки, увидев их вместе. «Хей!» — приветственно махнул рукой последний, а Изуми просто кивнул девушкам. «Куда идете?» — спросила Хари, закрывая за собой дверь. «На горячий источник», — напомнил о своем присутствии Юра, выпрыгнув из-за спин высоких парней, ярко улыбаясь. «О, мы тоже. А вы полотенца не забыли? Их там выдают. А эти полотенца нельзя выносить из номера», — сказал Изуми, указав на полотенце, свисающее с плеча Ишиковы. «Ой, правда? Хихи. Хари, подождешь?» — неловко посмеялась Юки и быстро забежала в номер, оставляя Хари с парнями. «Вы идете только вдвоем?» — спросила Исикава, стараясь не смотреть на подругу. Пусть ему и было странно общаться с ней после отказа, но было видно, что он все же пытается двигаться вперед и восстановить свои дружеские отношения с Хари. «Да, Судзуки плохо себя чувствует и пока решила остаться в номере». «Понятно», — протянул Тору и замолчал, но его спасла Юки, вышедшая из номера. «Ну, что, пойдем?» «Пошли», — кивнула Хари, и так они впятером двинулись в сторону небольшого комплекса, расположенного позади отеля, дорога к которому была вымощена из каменных плит, с двух сторон от которой были высажены деревья и кусты, создавая из себя прекрасную аллею. Болтая по дороге и любуясь видом, пятеро учеников и не заметили, как уже дошли до деревянного здания, выполненного в классическом японском стиле, построенным таким специально для туристов, которые тоже останавливаются в отеле, перед тем, как начать свое восхождение до храма Киёмидзу. Пока они шли до источников, Миямура не мог не заметить, как Хари всю дорогу кидала на него взгляды, полные интереса. Вначале ему даже казалось, что это те взгляды, которые девушки обычно кидают на понравившимся им парней. Но когда он получше присмотрелся, то понял, что большую часть времени его подруга смотрела именно на повязку и иногда под его ноги, словно боясь, что тот может споткнуться и упасть. «Раньше ее не волновала моя повязка, так почему именно сейчас? Чего она там надумала?» — с улыбкой подумал про себя Миямура, но все же решил не показывать, что заметил ее взгляд. Позже он и сам сможет все у нее узнать, а пока незачем смущать девушку. Пройдя через занавески, скрывающие вход на источники, ученики оказались в небольшом помещении, где была небольшая стойка, за которой стояли стеллажи с полотенцами. И прямо перед входом было два входа, также скрытые тряпичными занавесками, разделяющие источник на мужской и женский. Взяв полотенца, парни и девушки разошлись по своим частям, но перед этим Миемура на прощание улыбнулся Хри и, отодвинув занавеску, вошел в раздевалку, где, следуя примеру одноклассников, начал раздеваться. Миемура, нерешительно начал Исикава, когда они уже разделись и были готовы войти в сам источник. «Что?» – спросил парень, стоя перед ним в одном лишь полотенце, которым он укутал свою нижнюю часть и повязкой, скрывающей глаза. Видя уверенную позу своего одноклассника, словно все так и должно быть, весь запал Тору пропал, и он покачал головой. «Ничего, пошли уже». Пожав плечами, Изуми просто пошел вслед за ним. Когда он вошел, то его сразу же окутал пар, исходящий от источника. Пройдя к воде, он скинул полотенце, под которым оказались плавки, и опустился в теплую воду, тут же расслабляясь от неги, подаренной ей. В это же время на другой стороне горячего источника горячий пар поднимался от воды и почти полностью скрывал девушку, сидящую на камне. Ее немного влажные от испарины каштановые волосы свободно струились по лопаткам, прикрытым широким полотенцем, а стройные ножки болтали по воде. «Хари, хватит брызгаться!» — послышался возмущенный голос из воды. Переведя взгляд своих янтарных глаз вниз, Кёка увидела, что там была ее лучшая подруга, недовольно смотрящая на нее, ведь благодаря ее она была полностью покрыта водой. «Ой, Юки, прости!» — виновато улыбнулась Хари. «Ничего, просто больше не болтай ногами, пока я в воде!» — покачала головой подруга, откидывая с лица свои влажные, благодаря Хари, волосы. «Хари, у тебя все хорошо?» «Да, а почему ты спрашиваешь?» — моргнула девушка. «Ты весь день как-то странно себя ведешь, будто ты совсем не здесь. Может, у тебя что-то случилось?» — обеспокоенно произнесла Юки, присаживаясь рядом с ногами Кёка, но по-прежнему не выходя из воды. «Да нет, ничего, просто...» — посмотрев на подругу, с которой она дружит уже на протяжении 4 лет, Хри впервые задумалась, стоит ли ей рассказывать об этом. Все-таки раньше Миемура нравился Юки, и Кёка не знала, как она отреагирует на это. Тот утренний разговор с матерью немного выбил ее из колеи. Раньше она как-то не задумывалась обо всем этом и была просто благодарна своему новому другу за все, что он делает для них с Сотой. Но теперь же, когда мама озвучила мысли, которые давно крутились на самых дальних закоулках ее сознания, Кёка не могла не думать обо всем этом. Внутри нее зажегся настоящий интерес к однокласснику, который она уже не могла подавить и желала разгадать его тайну. Только сегодня она узнала, что Миемура принадлежал к семье охотников, причем довольно сильных. Так может ли быть то, что и он был охотником, скрывающим свою силу? Иначе Кёка никак не могла объяснить, как он может так спокойно передвигаться, когда его глаза скрывает плотная повязка. Он не мог быть слепым, ведь двигался слишком легко и плавно, как заметила девушка, когда тайком наблюдала за ним сегодня. И это только подогревало ее интерес. Но также вместе с этим было какое-то странное чувство сожаления из-за того, что она так мало знала о нем. И Хари надеялась, что во время этой поездки сможет наверстать упущенный момент. И начать можно было со своей подруги. «Юки, тебе все еще нравится Миемура?» — задала Кёка неожиданный вопрос, из-за чего Ишикава вздрогнула и, попытавшись вскочить, тут же соскользнула по дну и оказалась с головой под водой. Хари, откуда такие вопросы?» — удивленно спросила она, когда наконец вынырнула. Хари сама была удивлена своей смелости, но было бы лучше уточнить это сейчас, чем расспрашивать что-то у подруги о парне, который, возможно, все еще ей нравится. «Просто интересно. Миемура ведь наш одноклассник. Что я несу?» — воскликнула в своих мыслях Кёка, но не могла быстро придумать причину, почему вдруг заговорила о нем. «Нет, уже не нравится», — пробормотала Ишикава, отвернувшись от подруги и опуская под воду половину лица. «Почему? Он же вроде хороший парень», — спросила Кёка, в то же время чувствуя внутри такое странное облегчение от ответа подруги, но все же решила проигнорировать это чувство и сосредоточиться на ответе Юки. «Ну, знаешь, мне кажется, мы совсем не подходим друг другу. Он ведь весь такой идеальный, а кто я? Обычная девушка, и не надо меня переубеждать». Тут же развернулась Юки, прерывая все возражения своей лучшей подруги. «Мы с ним совсем разные, да и устала я уже от этого. И так понятно, что даже если бы я призналась, то вряд ли он ответил мне взаимностью. «Думаю, мне больше подойдет такой же обычный парень, как и я сама», — опустила взгляд Ешикова, заставляя Хари нахмуриться. «Так, что я просто решила забыть о нем, и он мне больше не нравится», — сказала девушка и тут же почувствовала мягкое прикосновение к своей макушке. Подняв взгляд вверх, она встретилась с ободряющим взглядом подруги и теплой улыбкой. «Юки, можешь не волноваться по этому поводу. Ты совсем необычная девушка, как думаешь. На самом деле ты очень красивая и милая. Я слышала, многие парни восхищаются тобой. Просто не забывай об этом. А Миямура просто дурак, если не заметил такую милую девушку, как ты», — произнесла Хари слова, из-за которых глаза Юки удивленно расширились, и не выдержав, она выпрыгнула из источника прямо в объятия своей лучшей подруги. «Спасибо», — прошептала она, поглаживая по голове. «Конечно, мы ведь подруги. Не надо благодарить меня за то, что я говорю тебе правду», — улыбнулась Хари, но тут же нахмурилась от мыслей, которые внезапно посетили ее голову. «Почему я чувствую такое облегчение от того, что он ей не нравится?» Покачав головой, Хари отстранилась от объятия и с улыбкой схватила подругу за лицо и сжала ее щечки. «Ну, что, пойдем в номер? А ты не хочешь перед этим залезть в воду? Ты ведь так и не искупалась», — спросила Ешикова, когда Кёка отпустила ее и поднялась. «Нет, может, в другой раз. А сейчас пойдем». Встала Кёка и пошла в сторону выхода, попутно делая мысленную пометку о том, что лучше не спрашивать у нее о Миямуре в ближайшее время. Похоже, для Юки он все еще был больной темой. «Да и в любом случае я ведь могу все узнать и у самого Миямуры. Он ведь расскажет мне, расскажет ведь, правда?» — с потаенной надеждой подумала Хари. Лежа на кровати в своем номере, Изуми переписывался с сестрой. Его девушка была слишком милой, прошло всего ничего, а она уже начала скучать. Читая это, на губах парня не могла не появиться улыбка. Хотя он сам тоже скучал по ней и на самом деле мог бы не поехать в Киото, но должен был это сделать. В Токио концентрация природной энергии была слишком мала, чтобы была возможность сделать что-либо с ней. Здесь же ее было настолько много, что казалось, она стекается сюда со всего мира. Благодаря этому у Изуми наконец появилась возможность хотя бы просто прикоснуться к ней и в лучшем случае даже стать сильнее. Естественно, лишь после того, как он пройдет очередное системное подземелье, до открытия которого уже оставался всего один день. В этот раз Миямура планировал провести там еще больше времени. Слишком много планов, слишком много идей. Он надеялся реализовать как можно больше из них. Благо, для этого будет достаточно времени, ведь время там течет совершенно по-другому, в отличие от внешнего мира. Однако пока Изуми решил отбросить эти размышления о грядущем увеличении силы и решил сконцентрироваться на том, что может сделать уже сейчас. Убедившись, что его соседи по комнате уже крепко спят, Изуми стянул повязку с глаз и сконцентрировался на циркуляции чакры, прогоняя ее по каналам к ближайшим тенкицу и начиная потихоньку выпускать чакру через них. Как только он начал это делать, уже спустя несколько секунд парень почувствовал, как температура вокруг него начала опускаться, и соседи по комнате начали ерзать на своих кроватях, стараясь укутаться в одеяло как можно плотнее, пытаясь хоть как-то скрыться от холода, который внезапно окутал их. «Прим, спасибо за вашу активность. Вы не прекращаете мотивировать меня продолжать». Глава 34. Кошмар. Игнорируя пощипывание на коже, Миямура полностью сконцентрировался на своем занятии. Температура продолжила опускаться, градусник у двери фиксировал все изменения. Плюс 20, плюс 10, плюс 4, 0, минус 3. Лишь достигнув этого значения, ртуть застыла на месте и прекратила движение вниз. Сидя, скрестив ноги на кровати, Изуми открыл свои сверкающие в темноте глаза и уставился в пустоту, перед тем, как без сил свалиться на подушку. «Юка, так и должно быть», — подумал он, стараясь не обращая внимания на сильнейшую головную боль. «Усталость или то, что ты превратил комнату в морозильник? Последнее. А чего ты ожидал, когда выбирал геном льда? Вполне естественно, что твоя чакра тоже примет эту сущность и станет ледяной. Ясно», — просто подумал он. Нахлынувшая на него усталость была настолько сильной, что на большее он был не способен. Все, на что его сейчас хватало, это лишь для того, чтобы с трудом вернуть повязку на глаза и расплыться на своей кровати, частично покрытой инеем. Никогда раньше Изуми не чувствовал себя таким выжатым и уставшим. Казалось бы, просто немного избавился от чакры, а ощущение будто только что вышел из боя с пятью церберами. «Для первого раза тебе не стоило выпускать настолько много чакры», — напомнила парню его система. «Если я стану хоть чуточку сильнее, то небольшая головная боль стоит. Все, о чем мог думать Миемура перед тем, как отрубиться от чакры истощения. Открыв глаза, Изуми увидел перед собой хмурое, затянутое грозовыми тучами небо. Тут же вскочив, он понял, что находиться совершенно не в своем номере. Оглядевшись, он не увидел вокруг себя ничего, кроме голого поля, простирающиеся на многие километры. Зеленая трава колыхалась под потоками тяжелого, влажного воздуха, и только до боли знакомое, одинокое сухое дерево, окруженное такими же знакомыми белыми цветами хиганбана, символизирующими смерть, виднелось вдалеке. «Юка, Юка, ты со мной?» – вопросил в пустоту Миемура, но в ответ получил лишь шелест травы и далекие раскаты грома. «Сон», – скорее утвердил, чем спросил парень, проводя по лицу ладонью, которая наткнулась на привычную повязку, оберегающую его от постоянных обмороков. Она уже была с ним. Еще раз взглянув на высушенное дерево и поняв, что ничего другого не остается, Миемура со вздохом двинулся вперед. По какой-то причине даже внутри сна, он полностью ощущал всю усталость, которая была с ним перед тем, как он отрубился от чакры истощения. Каждый шаг давался с трудом, ноги отказывались двигаться, но повинуясь какому-то внутреннему наитию, Изуми продолжал идти. По мере того, как он приближался к дереву, парень чувствовал, как деревенеют его конечности. С каждым пройденным метром тревога внутри нарастала, Миемура всем сердцем боялся увидеть то, что там может быть. Один вид этого мертвого дерева заставлял в его разуме всплывать картину десятилетней давности, силой вытягивая из него воспоминания, которые он старался забыть. Наконец, приблизившись к дереву, Изуми застыл на месте, не смея двигаться. У самого его подножья, среди сухих корней, стояла она, его некогда единственная и лучшая подруга, в том же белом сарафане, с желтой кофточкой, той же прической с двумя маленькими хвостиками, совсем как в тот день, когда Изуми видел ее в последний раз. Она стояла спиной к парню, и казалось, ее очень интересовало это мертвое дерево, ведь даже когда Миемура подошел, она не вздрогнула и не повернулась. Парень хотел окликнуть свою подругу, но из горла не вырвалось ни единого звука, ни хрипа, ни шепота, ничего. Миемура хотел кричать, но у него словно не было рта. «Ты пришел, наконец», — заговорила она своим детским голоском. Услышав голос своей некогда лучшей подруги, внутри парня будто что-то надломилось, ведь во фразе, произнесенной ей, совершенно не было эмоций, будто ее произнесла кукла или робот. «Уже 10 лет прошло, давно не виделись», — произнесла она пустым, безразличным голосом и развернулась к парню лицом, из-за чего Изуми не смог сдержать беззвучного вздоха. Вся одежда его давно мертвой подруги была покрыта красными пятнами. Видимые участки кожи были белее снега, словно внутри ее тела не осталось и капли крови. Но то, что еще больше поразило Миемуру, были ее глаза. Некогда жизнерадостные карие глаза превратились в две голубые льдинки. И это совершенно точно были те же глаза, что и у него. Это был Тинсиган. «Благодаря мне ты пробудил эти глаза. Скажи, ты рад, что получил мой последний подарок?» Изутян, совсем как 10 лет назад, обратилась она к нему, только в этот раз в ее словах не было озорства и теплоты. Казалось, что она через силу произносит его ласкательное прозвище, из-за чего сердце Миемуры обливалось кровью. «Пэ, почему ты пришла ко мне?» Наконец смог он заговорить своим надломленным голосом. «Только это волнует тебя?» Будто разочарованно произнесла она, качая головой и подходя ближе к нему. «Я пришла, чтобы еще раз посмотреть на тебя. Ты вырос, но совсем не изменился за эти 10 лет». Изобразила она подобие улыбки, но в следующую секунду будто вбила кол в его грудь. «Все такой же жалкий. Что ты имеешь в виду?» Возмущенно прокричал Миемура, не в силах сдерживать эмоции. От одного лишь вида своей давней подруги он словно снова вернулся к своим 7 годам. «Твоя сила ничто, и ты сам знаешь это. Спустя 10 лет я вернулась посмотреть на того, ради кого отдала свою жизнь. И что я вижу?» Проговорила она еще ближе, подойдя к дрожащему Изуми. «Слабака», — хмыкнула она. «Похоже, было ошибкой приходить сейчас». В еще большем разочаровании сказала она и подняла свою маленькую ручку, указывая ладонью прямо на грудь своего бывшего друга. «Что ты? Стой!» — прокричал Изуми, когда увидел, как ее глаза засверкали, и она произнесла знакомые ему два слова «Шинратинси», после которых его мгновенно окутала тьма. Где-то вдалеке он слышал, как на траву подают ошметки его собственного тела, но вскоре и они перестали быть слышны, оставляя Изуми в полной тишине, в которой был слышен лишь стук его разорванного техникой сердца, гулко выбивающие последнюю дробь. Бам, бам, Бам! Быстро вскочив и осмотревшись, Изуми понял, что по-прежнему находится в своей кровати, но его сердце в груди не прекращало бешено колотиться, грозясь выпрыгнуть из груди. «Изуми, что с тобой?» — раздался в голове парня беспокойный голос его системы, который он проигнорировал. «Все-таки сон», — пробормотал Изуми, тяжело дыша, и поднял перед собой свою целую руку. Пальцы дрожали, а сердце не прекращало безумно биться. «Бам, бам, бам, Миямура, Исикава, открывайте, нам через час выходить!» — послышался громкий стук и крик из-за двери. Проведя рукой по лицу, Изуми пустым взглядом посмотрел на своих соседей. Оба были с головой укутаны одеялами и совершенно не слышали долбежку в дверь. «Похоже, слишком замерзли», — безразлично отметил про себя парень и, встав с кровати, на ватных ногах пошел открывать. «Да, чем они там ночью занимались, что не могут проснуться?» — услышал он возмущенный голос Хри и открыл дверь как раз перед тем, как она в очередной раз замахнулась, приготовившись вновь атаковать дверь, уже ногами. «Что случилось?» — вымученно улыбнулся Миямура девушке. «Что случилось? Нам через час выход», — начала Хри, скрестив руки на груди, но весь запал пропал, когда она заметила странное состояние своего друга. «Дить, Миямура, с тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросила она, когда парень облокотился на косяк двери, будто вот-вот упадет. «А, да-да, все замечательно, просто не выспался немного. Если у тебя все, то я пойду будить этих остолопов, хорошо? И спасибо», — с улыбкой сказал он и закрыл дверь прямо у нее перед носом. Тенсиганом он видел, что Хари некоторое время еще топталась на месте, иногда нерешительно поднимая руку, собираясь с мыслями, чтобы постучаться еще раз, но все же не смогла решиться и, кинув последний взволнованный взгляд на дверь, ушла, оставляя его одного. И это к лучшему. Никто не должен видеть его слабость. «Ха!» — вздохнул Изуми, оперевшись спиной о дверь. Безумно болела и кружилась голова, как после использования 10 мощнейших техник глаз подряд. «Изуми, что с тобой?» — обеспокоенно вопрошала Юка, видя уязвленное состояние парня. «Кошмар!» — просто пробормотал он. «Просто кошмар, не мог так сильно подкосить тебя. Что с тобой происходит?» «Юка, просто зад. Пожалуйста, дай мне время». «Хорошо, позже я расскажу», — покачал он головой, стараясь собраться с мыслями, массируя виски. «Мне нужен душ», — пробормотал Изуми через несколько минут, когда понял, что все его тело липкое и мокрое от пота. «Только мне и вправду надо разбудить их», — сказал он себе под нос, уже более-менее успокоившись. И, поднявшись, подошел к Исикаве. «Вставай», — просто сказал он, толкнув одноклассника в плечо и быстро поняв, что это не сработает, подошел к его ногам и, схватив край одеяла, резко потянул на себя. «А-а-а, Миямура, ты какого хрена творишь?» — возмущенно вскочил он с кровати. «Вставай, нам через час в поход, и уру буди сам, я в душ», — дал он указание удивленному однокласснику и хлопнул за собой дверью. «Так ты расскажешь, что с тобой происходит?» — повторила вопрос Юка, когда Миямура, раздевшись и включив холодную воду, осторожно опустился на такой же холодный кафель. «Я видел кошмар. Помнишь, я рассказывал, как это тело до меня пробудило глаза?» «Да, то есть ты хочешь сказать, что видел кошмар с ней? Ты опять пережил эти события?» — печально спросила его система. Теперь для нее все стало ясно. Даже если Изуми и лично не переживал эти события, но получил полный пакет воспоминаний этого тела, и потому должен был вновь переживать их все еще раз. Даже те самые болезненные воспоминания, которые он всеми силами старался забыть, со временем всплывали в его голове, с чувствами именно того возраста, в котором он переживал эти события, из-за чего они казались более травмирующими. Как тот момент, когда этот человек бросил его семью, или смерть подруги по его вине. «Нет, это было что-то другое», — пробормотал Миямура, сам пытаясь осознать, что видел. «Другое, не знаю, как точно объяснить, но она будто пришла ко мне во сне. Я говорил с ней, понимаешь? Она сказала, что пришла проведать меня, и сказала, что воспоминания обо сне и о словах подруги погибшей и правда по его вине болью отдавались в разуме парня. Но, собравшись, он все же смог с трудом договорить фразу. Она сказала, что сильно разочарована мной». «Чем она была разочарована?» — осторожно спросила Юка. «В целом мной. Сказала, что я слабак. И мне кажется, ей было жаль, что умерла именно она, а не я». «Понятно», — пробормотала система, из-за чего парень буквально взорвался от всего стресса, что внезапно навалился на него, и от болезненных воспоминаний, вспывших после сна. И это, блядь, все, что ты скажешь. Я тебе тут душу изливаю, а ты скажешь мне только понятно. Да иди ты нахуй. Стой. Еще громче воскликнула Юка, перебивая взбешенного парня. Я еще не договорила. Я знаю, сейчас тебе может быть трудно, но можешь поподробнее рассказать, что именно ты видел. Какие-нибудь детали. Ха. В очередной раз вздохнул он. Холодный душ очень помогал ему охладиться, и уже через минуту парень восстановил самообладание. Я помню это слишком хорошо. Когда я отрубился, то открыл глаза уже в пустом поле. Миемура быстро пересказал ей события, происходящие с ним во сне. Последнее, что я помню перед тем, как проснулся, то как она запустила в меня моей же техникой. Техникой глаз, уточнила Юка. Да, кивнул Миемура, уже чувствуя себя немного лучше, после того, как выговорился. Даже не знаю, что и думать. Это совсем не похоже на обычный сон. Конечно, можно было бы списать это на то, что ты слишком устал и твой разум сам себе нарисовал встречу с твоей подругой, отражая в ее глазах цену, которую ты заплатил за жизнь девочки. Через ее слова ты сам себе напомнил, что тебе по-прежнему есть куда расти. А последнюю технику можно объяснить тем, что злоупотребляя силой глаз, ты все еще можешь навредить сам себе. Звучит логично, пробормотал парень. Но ты сказала, что это не похоже на обычный сон. Тогда, что по-твоему это могло быть? Если честно, я сама не до конца понимаю. Но во время твоего сна я фиксировала у тебя странную мозговую активность. Твои глаза бегали туда-сюда, но были закрыты. Твое сердце стучало как бешеное, но ты все еще спал. Сколько бы я ни звала тебя и пыталась разбудить, ты не откликался. Я даже подумала, что из-за сильной усталости после выпуска большого количества чакры ты словил сонный паралич. Сейчас же после твоего рассказа, я могу с уверенностью сказать, что это не так, объяснила Юка, но легче от этого Изуми совершенно не стало. Скорее, после ее слов, Миемура еще сильнее нахмурился, и где-то на закоулках своего сознания он уже понимал, к чему ведет его система. «Ты хочешь сказать, не веря в то, о чем он думает», — сказал парень. «Все именно так, Изуми, это был не сон. Прим, спасибо вам за все». Глава 35. Связь душ. Миемура тяжело вдохнул воздух и сжал зубы, стараясь сдержать эмоции после услышанного. «То есть как не сон?» — подрагивая всем телом, произнес он. «Я все расскажу. Только вначале успокой свои эмоции и постарайся сохранять хладнокровие». «Хорошо», — постаралась успокоить его Юкана, что Изуми лишь заскрежетал зубами, но спустя некоторое время все же смог взять себя в руки. «Можешь говорить, и постарайся ничего не разнести тут, ладно? За кого ты меня принимаешь?» — возмутился парень. «В данный момент за очень эмоционального подростка», — хмыкнула она, и только Миемура хотел возразить. Юка продолжила: «Но сейчас не об этом. В общем, во время твоего сна я заметила одну странную деталь. Как ты уже знаешь, я могу блокировать любое вторжение в твой разум и разрешить его, в случае, если ты сам попросишь. Ближе к сути, что ты заметила?» Нахмурился Изуми, уже понимая, на что Юка намекает, и это ему совершенно не нравилось. «Ты верно понял. Когда ты спал, в твой разум вторглось, скажем так, нечто. О чем ты? Что за нечто?» Нахмурился Миемура, и в следующую секунду его будто пронзило током от своей догадки. «Они уже узнали о моем присутствии. Но как? Я же еще слишком слаб, чтобы привлечь их внимание». Не на шутку струхнул парень. «Нет, это вряд ли были они. Если бы они и вправду заметили тебя, и ты стал мешать их планам, то они бы просто отправили свою шестерку, чтобы устранить возможную угрозу. Так, что нет, это были не монархи или повелители. Им просто незачем принимать облик твоей давней подруги. Тем более они бы никак не смогли обойти сильнейший ментальный щит в виде меня», — с гордостью в голосе произнесла система. «Если это так, то почему ты утверждаешь обратное?» Еще больше, чем раньше, нахмурился Миемура. «Ну, на этот счет у меня есть одно предположение. Это лишь теория, но думаю, в ней есть смысл. Выслушаешь, не томи», — сказал Изуми, проведя ладонью по лицу, и приготовился ко всему, что Юка может сказать. «Как я уже говорила, твой разум полностью закрыт для любого вторжения. Но оно все же произошло, и даже я не успела ничего засечь. Наверное, ты когда-нибудь слышала так называемой связи душ?» «Впервые слышу. Расскажи поподробнее». «Нет», — казалось, Юку очень удивило его незнание. «Тогда ладно, я объясню. Чтобы было понятнее, начну издалека, а именно с энергии, которая есть в каждом смертном существе. У нее нет определенного названия, но создательница называет ее энергией памяти, силой души или еще проще человечностью. Ты говоришь о той энергии, которую я должен был отдать пустоте после своей смерти и вместе с ней потерять воспоминания о прошлой жизни, переспросил Изуми, вспоминая, что когда-то Юка уже вскользь говорила об этой самой энергии, когда он еще проходил второе подземелье. Да, именно о ней. Энергия памяти есть абсолютно в каждом живом существе. Пусть смертные о ней и не догадываются, а если и догадываются, то не имеют никакой власти над ней. Ведь энергия памяти обычно проявляется только при взаимодействии с пустотой, а так она существует сама по себе и за гранью вашего понимания, как если честно и моего, ведь хоть я и была создана из частицы человечности и силы создательницы, но я не она. КХМ, что-то я заговорилась, сейчас не обо мне, пробормотала Юка и продолжила объяснение внимательно слушавшему Изуми. Сила души слишком, скажем, своенравная, но в самых редких случаях, она может потакать желаниям своего носителя, иногда проявиться даже при жизни и передаваться между смертными, тем самым образуя ту самую связь, которую не сможет разрушить даже смерть. То есть ты хочешь сказать, пораженно пробормотал Миямура, верно, вполне вероятно ты сумел образовать такую связь со своей подругой, что бывает ну крайне редко для обычных смертных, но мы ведь уже выяснили, что ты не совсем обычный. Энергия памяти и правда слишком любит тебя, если изъявила желание связать тебя с твоей подругой, пробормотала Юка, но уже в этот момент Изуми перестал слушать ее и полностью ушел в свои не самые приятные мысли. Но разве она не должна была, как и я, попасть в пустоту, чтобы переродиться? Тогда как она смогла попасть в мой сон? Должна, но уже сюда вступает новый закон. Перечитай в системе отношений последний пункт. Ладно. Приподнял бровь Изуми и открыл вкладку со справкой об уровнях отношений, где быстро пролистал вниз и прочитал описание, в котором значилось: «Вечность. Ничто не способно разлучить вас. Даже после смерти ваша вторая половинка последует за вами». Теперь это описание обретает совершенно другой смысл. Раньше я думал, что «последует за мной» значит суицид моей возлюбленной. Задумчиво сказал Миямура, и на секунду в его глазах промелькнул образ улыбающейся ему Ханаби, из-за чего парень тут же вздрогнул и замотал головой, стараясь отогнать от себя эти мерзкие мысли. Изуми не мог вынести даже одной мысли, что может потерять и ее. И да и нет, связь, образованная между вами, и правда доведет до него в случае, если ты умрешь раньше. Она будет просто не в состоянии вынести свое существование без тебя. Но если твоя вторая половинка умерла первая и связь между вами достаточно крепка, то человек, с которым ты успел образовать эту связь, уже не сможет упокоиться и не сумеет переродиться, пока не воссоединится с тобой в следующей жизни. Ведь ваши души уже навсегда связаны самой судьбой. Но разве такая связь способна образоваться между детьми? Нам же тогда по 7 лет было. Какая любовь в этом возрасте? Пробормотал Миямура. Я говорил о твоей любимой сестре, а не подруге детства. Что до последней, то ваши отношения не обязательно должны быть на таком же уровне. Достаточно сильной духовной привязанности, чтобы сила души связала вас. Может, ты вспомнишь что-нибудь, какое-нибудь событие или то, какой она была при жизни, из-за чего она смогла остаться с тобой. Она, когда Изуми думал о ней, то с каждой секундой в его разуме всплывало все больше воспоминаний, связанных с подругой. То, как их мама и они вместе ходили в парк развлечений и как она пыталась подружиться с ним. То, как она приходила поиграть с ним, а Изуми как последний идиот прогонял ее, считая просто назойливой девчонкой. То, как она всеми силами, несмотря на свой возраст, старалась утешить его, когда узнала, что их с сестрой папаша бросил Хинату, хотя у самой не было никого кроме матери, и их последнюю прогулку. Она так хотела показать ему красивые цветы, которые и стали ее могилой, только по его вине. Воспоминания, всплывающие в голове парня, болью отдавались в его сердце. И все, о чем Миямура мог думать, это лишь о том, что если бы знал он только знал, к чему это приведет, то приложил бы все усилия, чтобы спасти ее. И как жаль, что одними мыслями об этом уже ничего не изменить. Изуми, осторожно спросила Юка. Все в порядке, пробормотал Миямура, откинув голову и подставив лицо под холодные струи воды. Просто вспомнил кое-что. Система промолчала, давая ему время собраться с мыслями. Знаешь, она была очень ярким и добрым человеком, но за все время, что я провел с ней тогда, я не могу вспомнить, чтобы хоть раз видел рядом с ней хоть кого-то кроме себя. У нее больше не было друзей, да думаю, я был ее единственным другом и последним, добавил Миямура, разжимая кулак так, что ногти пронзили кожу. Тогда, если она и вправду смогла остаться с тобой, то я даже представить не могу, что ты сейчас чувствуешь. Печальным голосом сказала Юка. Это больно, буркнул Изуми. И мне очень отвратительно от мысли, что человек, который умер по моей вине, приходит и говорит, что разочарован во мне. Сказал Миямура несколько секунд пустым взглядом, смотря в стену, пока не покачал головой и встал, подойдя к зеркалу. Но в этом нет никакого смысла. Бессмысленно загоняться по этому поводу. Так я лишь подтвержу ее слова. Я просто стану сильнее, и когда она придет ко мне в следующий раз, я докажу обратное. Кивнул своему отражению Изуми и натянул повязку на глаза, после чего вышел из ванной комнаты, наткнувшись прямо на своего одноклассника, который, похоже, готовился стучать в дверь. «Чем ты там занимался целых 20 минут?» Скрестил на груди руки Исикава. «Мылся». «А что, хотел присоединиться?» Хмыкнул Миямура, проходя мимо него к своей кровати, рядом с которой лежала его одежда. «О чем ты? Нам же скоро выходить, а ты там намываешься». Возмутился одноклассник, на что Изуми никак не отреагировал, а вместо этого молча закончил одеваться. «Я готов, пошли». Просто сказал парень с повязкой и вышел из номера, остановившись у двери, дожидаясь, когда одноклассник закончит запирать дверь. «Юра уже ушел?» – спросил Миямура, только возле лифта заметив отсутствие их громкого соседа. «Давно уже. Хотел в туалет, но побоялся постучать к тебе. Наверное, уже ждет нас внизу. Я такой страшный», – приподнял бровь Изуми. «Временами. Ясно», – просто сказал он, заходя в лифт. Поездка вниз прошла в полном молчании. Когда двери перед парнями распахнулись, они вышли прямо навстречу толпе остальных учеников, которые, похоже, дожидались их одних, что подтвердила Куросава Сенси. «Миямура, Исикава, вы почему опаздываете? Почему мы должны дожидаться вас одних?» Строго сказала женщина, сверляя их суровым взглядом своих сверкающих, фиолетовых очей. «Простите, Куросава Сенси, я совсем не уследил за временем, а Исикава пришел, чтобы позвать меня», вежливо склонился Миямура в поклоне, беря всю вину на себя, чем немного удивил своего фиолетово-волосого одноклассника. «Хорошо, я ценю то, что ты можешь признавать свои ошибки», чуть смягчила взгляд учительница, только она еще не закончила говорить. «Но это не спасет тебя от участи опоздавшего нести сумки». «Справедливо», кивнула Изуми, соглашаясь с ее словами. «Но Куросава-сенси, мы же опоздали вместе. Будет неправильно, если Миямура будет нести их один», не согласился со своим одноклассником Тору, своим поступком удивляя уже Изуми и остальных учеников. «Ты хочешь помочь ему?» – удивилась женщина. «Да», – кивнул парень и, подойдя к куче сумок, взвалил на плечи две из них, оставляя своему однокласснику две оставшиеся. «Хорошо», – немного улыбнулась учительница и перевела взгляд на Изуми. «Миямура, тебе очень повезло с другом». «Да», подтвердил парень и перевел взгляд на одноклассника. «Зачем? Ты же мог пойти налегке», не понимая поступка Исикавы, спросил он. «Услуга за услугу. Ты прикрыл меня, я помогаю тебе», пожал плечами Тору, как само собой разумеющееся. «Но ты же опоздал именно из-за меня», продолжил гнуть свою линию Изуми, из-за чего одноклассник вздохнул, поражаясь его упрямости. «Я считаю, что это правильно так, что можешь просто заткнуться и принять мою помощь», заявил Исикава и отвернул от него голову, чтобы послушать инструктаж Ясуды на этот поход. Пожав плечами, Изуми тоже повернулся к учителю и стал слушать, только не узнал ничего нового. Очередная банальщина о запрете схода с тропы и передвижения парами. Все это он и так знал, поэтому, скучая, стал водить глазами туда-сюда, пока не встретился с янтарными глазами своей подруги, иногда кидающий на него обеспокоенные взгляды. «Надо извиниться, некрасиво было захлопывать дверь прямо перед ней», сделал для себя мысленную пометку Миямура и вернулся к инструктажу учителя, который уже заканчивал свои последние напутствия на том, что предложил старшеклассницам в случае чего свое крепкое плечо, из-за чего тут же получил по затылку от Куросавы-сенси. «Ну что ж, на этом все, надеюсь, всем все поня. Ринг, ринг». Его слова прервал резкий звонок телефона, который он тут же сбросил и обратил свой усталый взгляд на Изуми, не понимающего такой реакции своего учителя. «И Миямура», вздохнул он, «ответь ты уже сестре, почему я должен выслушивать ее угрозы с утра пораньше?» «А», моргнул он, и только спустя секунду до него дошло, «он же не пожелал своей девушке доброго утра, извиняюсь», пробормотал парень, доставая телефон, и увидел на экране 7 пропущенных и несколько десятков сообщений от нее, из-за ночного визита его подруги, Изуми совершенно забыл о самом главном. «Можно я отойду? Мне надо позвонить», — сказал он, открывая переписку и немного бледнее от увиденного там. «Конечно, позвони, и желательно как можно быстрее», — кивнул Ясуда, благо и Куросава-сенсей была не против. Похоже, тоже получила не один звонок от Ханаби. «Алло, сестренка?» – осторожно спросил он и был вынужден тут же отнести телефон от уха из-за взволнованного вскрика Ханаби. «Братик, где ты? Что-то случилось? У тебя все хорошо? Ты не отвечал мне на сообщен». Подождав, когда поток вопросов стихнет, Миямура наконец-то получил возможность ответить. «Да все хорошо. Просто я недавно проснулся и еще не успел написать тебе», — на ходу придумал оправдание Изуми. «У тебя точно все хорошо? Обычно ты не спишь так долго». «Да, все замечательно. А как у тебя дела? Как мама?» — улыбнулся Миямура. «Фух, рада, что ты в порядке. Я уже навыдумывала себе всякого», — послышался облегченный вздох Ханаби. «Да, и чего же? Что у тебя отобрали телефон и держат в заложниках? Я уже собиралась ехать в Киото искать тебя, но ты немного опередил меня, хихи», захихикала девушка, из-за чего Изуми покрылся холодным потом. «Прим, наконец-то глава, отсутствовал несколько дней из-за болезни, фиг знает, что это за простуда такая была, что я слег на столько дней, но как только почувствовал себя лучше, сразу сел за главу и закончил ее только сейчас в 3:35 по МСК, а теперь иду спать, и спасибо за ваши оценки, для меня это просто невероятные числа». Глава 36. Путь до храма. Путь в 2000 ступеней начался ровно в 10 часов, легкий ветерок гулял между пожелтевшими кронами деревьев, срывая с них листья и заставляя их кружиться в танце, а после опадать на тропу, создавая прекрасный золотистый ковер, шуршащий под ногами учеников. Никогда Изуми не испытывал такого эстетического удовольствия. Он наслаждался этой волшебной картиной и свежим воздухом, которого ему так не хватало в густонаселенном Токио.